Часть третья. Коротко тренькнул телефон. Пришло сообщение. Просыпаться ужас, как не хотелось. Я повернулась на левый бок, собираясь продолжить спать. Но не тут-то было. По глазам ударил солнечный свет, а внутри начало стремительно расти любопытство. 100 против 1, что писал муж. Ну и черт с ним. Потом прочту. А вдруг не он? Вдруг кто-то другой? Все-таки любопытство разбудило окончательно. С трудом перевернувшись на правый бок, взяла с прикроватной тумбы телефон. На значке мессенджера красовалась циферка 1. Открыв приложение, увидела, что сообщение от Глеба. «Привет, привет. Сколько муму тянуть будешь? Когда встретимся?» Глеб, как всегда, в своей манере, нахрапистый, наглый. Я решила не отвечать. Да, он увидел, что я прочитала сообщение. Ну и что? Я тебе не жена, в конце концов. Хочу – отвечаю. Не хочу – не отвечаю. Вернув телефон на прикроватную тумбу, я закрыла глаза, наивно собираясь досмотреть прерванный сон. Не тут-то было. Во-первых, глаза не хотели закрываться. Во-вторых, голову бурной рекой потекли мысли. И я уже 101-й раз прокляла тот день, когда встретила на улице Глеба. Я вышла из женской консультации, куда теперь в связи с беременностью наведывалась часто. И надо ж такому случиться. Прямо у входа, нос к носу столкнулась с Глебом. Он просто мимо шел по улице, а я как раз вышла из здания. Шагая он чуть-чуть быстрее, и мы бы не встретились. Замешкайся я даже на 10 секунд, и мы бы не встретились. Однако все случилось так, как случилось. Мы встретились. Несколько мгновений поболтали на совершенно глупые и банальные темы, типа «Как дела?» «Да все нормально». «Все там же?» Про своего мужа я не упоминала, а он и не спросил. Серьезно же бизнес их рассорил. И я уже собиралась отправиться прочь, куда угодно, но прочь, когда Глеб неожиданно сказал: «А может, мы как-нибудь встретимся?» Понятия не имею, какие планеты и в какой фазе Юпитера сошлись. «Ну я возьми, да и ответь». «Да, в общем-то, можно». «Круто», — ответил мне тогда бывший друг супруга. «Ладно, я побежал. Дела, дела. На созвоне тогда». «Ага», — кивнула я. А потом долго смотрела ему в спину. До меня дошел смысл его предложения. Не кофе ж он со мной собирался попить в конце концов. На то, что мы стояли под женской консультацией, Глеб с вероятностью 100% даже не обратил внимания. Знаю я этих мужиков. Они беременность видят только, когда ребенок в кроватке начинает кричать. С тех пор он мне писал уже 2 раза, предлагал встретиться. Естественно, что я не соглашалась. Хватит. Натерпелась уже и от тебя, и от Макса с Виталиком. Каждый год меня втроем имели во все дыры. Теперь, вырвавшись, я уже не собиралась возвращаться в это болото. Да и 5-й месяц беременности. Животик уже начинает округляться. В конце концов, я передумала. Повернувшись, взяла телефон и напечатала. «Нет, не встретимся. Не хочу». И отправила, пока не передумала. Через несколько секунд напечатала. «Не пиши мне больше. Вообще забудь меня». Занесла палец над сенсорной кнопкой отправки. Но в этот момент Глеб вышел в онлайн, читал сообщение. Затем начал печатать ответ. Любопытство душило, и я не решалась нажать сенсорную кнопку. Глеб печатал долго, совершенно на него не похоже. Он предпочитал короткие емкие фразы. Предпочитал рубить, а не пилить. Наконец, телефон жикнул, оповещая о новом сообщении, которое я моментально прочла. Оно оказалось до нельзя коротким и лаконичным. Вполне в стиле Глеба. Тогда ж какого растакова он так долго набирал? Спустя мгновение поняла. Он писал, потом стирал, чтобы написать новое сообщение, которое вновь стирал и писал другое. «Когда захочешь, напиши», — ответил Глеб. Он вышел из онлайна. Закрыла приложение и я. «Ага, жди, напишу». «Как же? Глаза мои тебя больше не видели, уж не говоря о том, чтобы трахаться с тобой. Пытаться уснуть больше нет смысла, поэтому я медленно и неторопливо вначале села на кровати, а потом и встала». Сунула ноги в тапки, подхватила с кресла шелковый халат и надела. Сонной походкой направилась в кухню. Там меня, как всегда, ждала немытая посуда. Муж обрадовался ребенку до такой степени, что мне даже стало стыдно, что тот с вероятностью 99% не от него. Ну да ничего. Как говорится, чужих детей не бывает. Да и не сказать, что он совсем уж чужой. От брата это не чужой. К тому же сохранялся шанс, пусть и маленький, что ребенок от супруга. Перво-наперво муж решил, а я не противилась, что надо увеличивать семейный доход. «Так увеличивай», — ответила я ему тогда. «В чем причина? Просто надо не натяжными потолками заняться, а каким-то своим делом. Да, с кофе не получилось, но это ничего. Это не ты виноват, да и вообще. Расценивай этот опыт как обучение. Тогда вторая попытка точно будет удачной». В тот момент, когда произносила эти слова, не думала, что они произведут настолько ошеломляющие действия на мужа. Сутки он практически со мной не говорил, не ел. А потом вдруг выдал, что он становится бизнесменом. Если честно, то за его деятельностью я теперь не следила. У меня появились более насущные вопросы. Здоровье моего ребенка и собственное здоровье. К тому же требовалось купить еще огромное множество всяких нужных вещей. А перед тем, как купить, еще и выбрать. Я вошла на кухню, где в раковине, как всегда, стояла грязная посуда. Набрав стакан воды, подошла к окну. На улице властвовала поздняя, но теплая унылая осень. Я сделала глоток, размышляя, как бы хорошо было в этот момент оказаться где-нибудь в теплых странах. Смотаться бы хоть на недельку, понежиться под солнцем. Ведь когда у меня снова выдастся подобное время? Вероятнее всего, не скоро. Виной всему не только будущий ребенок, но и муж. А если быть точнее, то его бизнес, который тянул деньги и время супруга. Попив водички, я принялась мыть посуду. После того, как узнала, что беременна, то сразу в ультимативной форме заявила мужу, что теперь он берет на себя все обязанности по дому. Конечно, он взбрыкнул. Мне пришлось пойти на уступки. Например, завтрак себе он теперь готовил сам, а вот грязную посуду оставлял мне. Ужин я ему готовила, пыль пепедастром протирала, еще стирала. Точнее, стирала, конечно, стиральная машинка, но ведь ее тоже надо запустить и выключить. Перемыв несколько тарелок, нож, сковороду и чашку с остатками чая, я оставила все сушиться и прошла в ванную, собираясь искупаться. Перед тем взгляд случайно упал на окно, на одинокую качель-кровать с балдахином, на которой в прежние времена друзья мужа меня трахали. Впервые подумала, что, может быть, не прочь бы и повторить. Тут же себя мысленно отругала за подобную дурость. Меня насиловали. Неужели я снова хочу это повторить? Или это и есть тот самый стокгольмский синдром? Или я попросту дура? Вновь накатила тоска. Хотелось чего-то. Хотелось в теплые страны, на белоснежный песок к теплому океану, полежать под ласковыми солнечными лучами, поглядеть в безбрежную водную даль, почувствовать лицом пьянящий ветер свободы. До ванной комнаты так и не дошла. Ноги сами собой понесли в спальню. Там взяла с прикроватной тумбочки телефон и набрала номер мужа. Он ответил после третьего гудка. «Слушаю». Раздался из динамика его сухой, но до такой степени сосредоточенный голос, словно он тригонометрией занимался. «Конечно, я понимала, что у него сейчас крайне сложный жизненный этап. Он занялся делом, в котором мало что понимал до недавнего времени. Это ведь только кажется, что стоит открыть бизнес, и сразу можно бежать в строительный магазин за совковой лопатой и мешками, чтобы деньги грести. Понятное дело. Людям вообще много чего кажется. Все иллюзии развеиваются, когда определенным делом они начинают заниматься самостоятельно. В общем, муж с раннего утра и до позднего вечера пропадал на работе. Да, теперь он самостоятельно не делал натяжные потолки. Теперь он ходил в костюме, всегда с чистыми руками, всегда гладко выбритый. Теперь он руководил маленькой фирмой, чьей основной деятельностью как раз и были натяжные потолки. Пока только монтаж, демонтаж, ремонт, ну или что там с ними делают. Я в такие подробности никогда не вдавалась. В общем, муж занимался всем, что связано с натяжными потолками, а в будущем планировал наладить производство всех необходимых компонентов и делать авторские натяжные потолки. Что это такое? Я понятия не имею. Даже не пыталась вдаваться. Меня намного больше волновал будущий ребенок и материнство. А деньги? Мужчины для того и созданы, чтобы приносить деньги женщинам. Особенно беременным. «Я хочу куда-нибудь», — выпалила я в динамик. «Куда-нибудь в теплые края, на море, на теплый песочек». «Хм, — ответил муж. «Я бы не удивился, если бы ты захотела клубнику. Или омаров. Или полизать железку. Или что там еще беременные обычно хотят. Но на море, в теплые края...» «Милая, нам сейчас это...» Он замолчал, и я услышала стук его каблуков по плитке. Видимо, выходил из комнаты, не желая иметь свидетелей нашего разговора. Щелкнул дверной замок, после чего супруг продолжил. «Милая, нам сейчас это твое желание вообще не к месту. Ты же знаешь, как у нас с деньгами?» Естественно, знала. «С деньгами туго, это если мягко и деликатно выражаться. По факту их нет. И что в этом страшного? Подавляющего большинства жителей России их нет. Ну ничего, живут же как-то. В отпуска ездят, вещи всякие покупают. Да не просто всякие, а дорогие». «Ну я хочу!» — захныкала я, прекрасно зная, что муж рано или поздно, но пойдет у меня на поводу. «В тепло, на море или к океану, на песочек тепленький». Супруг глубоко вздохнул, выдохнул. «Оля, у нас сейчас нет денег!» — раздельно произнес муж. «Ты же видишь, что я кручусь точно белка в колесе. Хочу обеспечить тебе и нашему ребенку достойное будущее. Мне сейчас важна каждая копейка. В будущем она окупится 1000%. Да и куда тебе?» «Я так не хочу!» — перебила я. «В будущем!» — передразнила его. «Я хочу жить сейчас! На море хочу ездить сейчас, а не в будущем!» «Ну нет у меня денег, чтобы ты сейчас разъезжала по морям!» — уставшим голосом произнес муж. «Совсем! Понимаешь?» «Нет», — честно призналась я. «Не понимаю. А как же другие ездят? У них что, мешки денег припрятаны? Копят там или в кредит?» «Вот!» — натолкнула я его на мысль. «В кредит! Все правильно! Возьми и ты! В чем проблема? Или для своей беременной жены жалко?» «Оля!» — послышался гнев в голосе мужа. «Мы и так в долгах, как в шелках. У нас ипотека, машина в кредит, 4 опустошенные кредитки и еще 2 больших потреб кредита. Фух, вроде ничего не забыл. А нет, забыл. Еще испорченная кредитная история, когда у нас тогда заказов не было, и мы 3 месяца ничего не платили. Забыла? А банки не забыли. Мне на бизнес денег никто не дал, если ты не заметила. Какой еще может быть кредит?» «В смысле на бизнес никто не дал?» Не поняла я. «А чем же ты сейчас занимаешься, если никто не дал?» «Оля, я тебе говорил, что пришлось взять деньги у очень серьезных людей», — устало произнес муж. «Где ты была, когда я с тобой разговаривал?» «Признаться честно, забыла. У меня как бы голова занята другим. Теперь вспомнила». «Действительно, говорил. Вслух, конечно, и как всякая нормальная женщина сказала иное. Я вообще-то готовила тебе ужин». С вызовом ответила на вопрос. «Мог бы уже и сам готовить, не только себе, но и своей беременной жене». «Все, заканчиваем этот пустой разговор», — с неудовольствием оборвал муж. «У меня куча дел». Настала моя очередь недовольно пыхтеть. «В смысле заканчиваем этот пустой разговор? Ты...» Крайне хотела сказать «охренел», но сдержался. «Котик, милый!» — решила тактику и заворковала. «Мне хочется, прям очень-очень. Неужели ты не удовлетворишь такое маленькое желание своей кошечки?» «Понятия не имею, почему такая глупость работает на мужиков, но...» «Странно ей не пользоваться. Точнее сказать, раньше работала, потому что ответ супруга меня неприятно удивил». «Оля, ты совсем дура?» — вкрадчиво поинтересовался он. Естественно, что я ничего не ответила. Смолчала. Тогда муж продолжил. «Я взял кредит у очень серьезных людей», — напомнил он, — «под очень серьезный процент. Думал, сразу получится покрутить и вернуть, поменьше заплатив этого самого процента. У меня не получается. Я же тебе каждый вечер об этом рассказываю. Где ты витаешь?» «Я не витаю, а думаю о других делах», — огрызнулась я. «У нас, если ты не заметил, ребенок скоро родится. Вот о нем и думаю, о его будущем». «Ну так вот, пока ты о нем думаешь, просто послушай, что я уже 2 раза не заплатил людям, у которых взял кредит. В первый раз спокойно отреагировали, второй раз уже напряглись и сделали предупреждение. Сказали, что в 3-й раз напрягаться, причем серьезно, придется уже мне. 3-й раз — это сегодня. Мне им надо сегодня отдать деньги. Немалые деньги, понимаешь? А еще на что-то жить надо, и мне тут еще инструмент купить надо новой бригаде монтажников. В общем, Оля, Ради будущего, ради нашего ребенка, забудь о своих теплых краях и белом песочке. По крайней мере, временно забудь. На годик-другой. Встанем на ноги, подразгребемся с кредитами и... Ты меня не любишь. Сорвалось с губ, хотя я прекрасно понимала обратное. «Все, Оля!» — сказал, как отрезал муж. «У меня больше нет времени на твои прихоти, и денег пока нет. Полежать на белом песочке — это не первоочередная цель для нашей семьи, а лишь твоя прихоть, без которой можно обойтись». В следующий миг в динамике стало подозрительно тихо. Поглядев на экран, я увидела, что муж положил трубку. Первый миг хотела вновь позвонить и устроить скандал. Прямо настоящий, с обидой, криками, обвинениями в испорченной жизни. Может быть, даже с угрозами разводом и отлучением от будущего ребенка. Даже нажала кнопку «вызов», но в следующий миг сбросила. Надо подготовиться, продумать, что буду говорить, чтобы не брякнуть лишнего и ненужного. Да и вообще, подобные скандалы лучше закатывать не по телефону, а тет-а-тет. Глаза в глаза. Во-первых, так мужчинам тяжелее. Во-вторых, так можно применить комплекс приемов с питьем посуды и слезами. Особенно изобретательные дамы идут намного дальше, но у меня нет, признаться честно, столько фантазии. Конечно, если муж неадекват, то за подобные манипуляции можно схлопотать фейсом об тейбл, ну или тейблом по фейсу, там уж как повезет. Однако мне повезло, у меня нормальный мужчина. Я бросила телефон на кровать, у меня еще весь день, чтобы продумать, как буду вечером выбивать с мужа деньги на поездку. А то... Ишь ты, нет у него денег. На бизнес, значит, есть, а на беременную жену нет. Так, голубчик, дело не пойдет. Потом ты мне скажешь, что и на ребенка нет. Подобные вещи надо пресекать в зародыше. Преисполненная праведной воинственности направилась в душ. Скидывая в ванный халат, случайно зацепила рукой кондиционер, стоявший на стиральной машине. Цветастая пластиковая бутылка лихо полетела на пол в узкое пространство между стиральной машинкой и стеной, образовавшиеся из-за низко расположенной розетки. При других обстоятельствах я б туда и не подумала лезть. Дождалась бы мужа и дала задание достать. Но в тот момент, к сожалению, не те самые другие обстоятельства. Перед глазами отчетливо промелькнула картинка, как накануне просто надеваю на бутылку колпачок, ставлю на стиралку. Почему не закрутила? Да черт его знает. Вот не просто так говорят, что все надо делать вовремя. Заглянув в пространство между стеной и стиральной машиной, увидела, что из-под крышки перевернувшегося кондиционера медленно выливается белесая жидкость. Вот ведь черт! Попытавшись достать бутылку рукой, банально к ней не дотянулась. Придется двигать стиральную машинку. Беременный. Вот же угораздило. Ладно, по идее, ребенку это не повредит. Бабы вон в прошлом и в позапрошлом веках вообще до последнего дня в поле впахивали вместо тракторов. И ничего, выжило человечество. Напрягая все силы, я сдвинула чуть стиральную машину. Затем еще рывком ее подвинула. Что-то зашелестело, но я не придала этому значения. Нагнувшись, попыталась дотянуться к бутылке с кондиционером, да так и застыла. Рядом с бутылкой в белесой жидкости лежал прозрачный пакет, в котором находилась стянутая резинкой стопка долларов. «Вот тяна!» — хмыкнула я, выбираясь из первоначального замешательства. «Клад нашла!» Я подняла с пола пакет с деньгами и полуопустевшую бутылку с кондиционером. Затем нырнула под раковину, взяла тряпку и бросила белесую лужу, растекшуюся по полу и под стиральной машиной. В данный момент меня больше интересовал найденный клад. Где-то в глубине сознания уже прекрасно понимала, что с ним сделаю. Понимала, но еще боялась признаться себе в этом, чтобы не спугнуть неожиданно навалившееся счастье. Аккуратно, чтобы не испачкаться в кондиционере, развернула пакет и вынула деньги. Проверила, настоящие ли, не муляж ли, вдруг шутка. Нет, настоящие, да и странная какая-то шутка. От кого? От мужа? Он у меня такой шутник, что даже пьяненькую и влюбившуюся в него девушку не рассмешит. Я стянула резинку, пересчитала доллары. Цифра, если честно, мне особенно ничего не сказала. Я привыкла все измерять в рублях, в России как бы живу. Не выпуская из рук деньги, направилась в спальню, где взяла телефон и нашла курс доллара. На той же странице имелся и калькулятор, который при вбитой цифре тут же пересчитал мне грязные зеленые бумажки в привычные рубли. Сказать, что у меня захватило дух, ничего не сказать. Сумма для меня серьезная. Большой палец сам собой набрал на сенсорной клавиатуре. Пляжи с белым песком. Первое, что мне выдало, сайт с 1000 фотографий Мальдив. Пляжи с белым песком, кораллы, пальмы, умопомрачительный закат, ряд футуристических шезлонгов, прогулочные лодки, уютные домики, прозрачная вода, диковинные рыбы. Большие черепахи, кафе на пирсе, деревянные мостики, дорожки между островами, голубое небо на фоне безбрежного океана. Я просматривала фото и с каждой секундой все острее и острее понимала, что хочу побывать там. Где-то на периферии сознания крутилось, что подобные деньги не могли лежать за стиральной машинкой просто так. Их там по определению никто не мог забыть или оставить случайно. Тем более в долларах. Однако Мальдивы меня заворожили. Я листала и листала фото с пляжами, пальмами и водными просторами. Листала, листала и не могла остановиться. Я больше не могла себе в этом отказывать. В конце концов, жизнь одна, и жить ее надо здесь и сейчас. Набрала в поисковике «Купить тур Мальдивы». Конечно, на меня посыпалось уйма предложений. Недолго думая, перешла к первому рекламному. Быстро пробежала глазами, убедилась, что за предлагаемую цену все включено. Цена меня устраивала, если быть точнее, найденных долларов хватало. Тогда набрала номер и переговорила с приятной девушкой, которая заученными фразами сообщила, что вся информация на сайте актуальна, но для окончательного оформления необходимо подъехать в офис продаж. Причем, если сделать это сегодня, то можно получить неплохую скидку. То, что мне и требовалось. Ведь нужно оставить наличные деньги. Наверняка на Мальдивах захочется или с аквалангом нырнуть, или поесть что-то такое эдакое. В общем, захочется того, что в стандартный прайс все включено, совсем не включено. Я сегодня к вам приеду, пообещала я девушке. Обязательно забронируйте меня, в смысле место мне, или что там бронируется? У меня от волнения начали путаться мысли. Обязательно забронируем, послышалась улыбка в голосе собеседницы. Ждем вас. Разъединив вызов, я бросила телефон на кровать, подошла к окну и несколько минут смотрела во двор на осень, из которой вот-вот, пусть и ненадолго, я смогу вырваться. Наслажусь океаном, белым песком, чудесным отдыхом. Когда мне еще предстоит такая возможность после рождения ребенка? Явно не скоро. Даже не верила, что все складывается таким чудесным образом. Везение определенно существует, надо просто в него верить. Теперь следовало продумать план действий. Первое – душ. Второе – собраться. Третье – заехать в банк и поменять доллары. Четвертое – купить тур. Все предельно ясно и понятно, осталось лишь воплотить. Конечно, неплохо было бы еще туда вставить завтрак. Я понимала, что попросту не смогу сидеть и жевать, пока у меня на руках не будет приобретенного тура на Мальдивы. Вначале отправилась в душ. Глаза зацепились за сдвинутую стиральную машинку и тряпку на полу. Решила, что приеду, потом уберу. А машинку и вовсе пусть муж двигает, когда вернется. Пока стояла под теплыми, почти горячими струями, воображала себя на берегу океана. До такой степени нафантазировалась, что практически ощутила песок под ногами. Наконец, выкупавшись и вытершись, голышом прошла в спальню. Долго думала, что надеть. Не потому, что не знала, а потому, что мысленно уже находилась на другом конце планеты, возле океана. К окну теперь не хотелось поворачиваться. За ним осень, смерть природы. А мне хотелось наслаждаться жизнью и видеть жизнь. Тем более, во мне теперь зрел новый человек. Во мне уже зародилась новая жизнь. И кем будет этот ребенок? Может, он станет президентом, может, актером или великим поэтом? Нет, я отдам его на скрипку. Он будет скрипачом или скрипачкой. Я в детстве мечтала выступать на большой сцене с симфоническим оркестром. Но жизнь сложилась по-иному. Мне не только скрипку не купили, когда я хотела ею заниматься, но даже музыкальную школу не отдали. Своему ребенку я помогу наверстать то, чего не добилась сама. Пока размышляла, какой замечательной будет жизнь моего ребенка, успела одеться в юбку, блузку и кофту. Деньги и телефон положила в сумочку. На несколько мгновений остановилась перед зеркалом, оценивая внешний вид, размышляя, ничего ли не забыла. Нет, ничего. Пора уже идти покорять мечту. Обувшись, я накинула куртку, взяла ключи, сумочку, покрутила замок и распахнула дверь. На пороге стоял мужчина. Высокий, в кожаной куртке, коротко стриженный. При определенных обстоятельствах и легком пьянении я бы даже могла его назвать красавчиком. Имелось в нем какое-то неуловимое сходство с Максом, бывшим другом мужа. Муж часто уходил и не замыкал ворота. Но чтобы вот так вот запросто кто-то к нам валился во двор, такого никогда не случалось. Естественно, я опешила от подобного. А вот нежданный гость не растерялся. Он сильно толкнул меня, отчего я со скрипом распласталась перед входом. Ключи отлетели куда-то в большую комнату, сумочка шмякнулась рядом. Я уже открыла рот, чтобы кричать, но тут увидела дуло пистолета. «Только попробуй пискнуть», — произнес грабитель хриплым голосом. «Получишь еще одну дырку в своей голове». Черный глазок смерти смотрел мне прямо в лицо. Как я не описывалась? Понятия не имею. Сказать, что испугалась, не сказать ничего. Да я вообще позабыла о том, что могу издавать звуки. Грабитель закрыл дверь, осмотрелся. Пистолет держал уверенно и не сводил с меня. «Где твой муж?» — спросил незваный гость. «Муж?» — начала я заикаться. «Да, муж», — повысил голос мужчины. «Ты зачем переспрашиваешь? Тупая, что ли? С первого раза не понимаешь, или я с тобой не по-русски говорю?» «Какой муж?» — вновь спросила я, пытаясь совладать запутавшимися в толстый клубок мыслями. Грабитель усмехнулся, хотя я уже не была уверена, что передо мной именно грабитель. «Тогда кто?» «А у тебя тут что, матриархат? Гарем из мужей?» «Ладно, спрошу по-другому. Одинцов Павел Геннадьевич где?» «На работе». Я начала постепенно приходить в себя. Несмотря на по-прежнему направленное в лицо дуло пистолета, начала подниматься с пола. «Он должен денег», — сказал незнакомец. «Где они?» «Какие деньги?» Вновь начала я сильно заикаться, осознав, что заклад обнаружила. «Точно, ведь муж говорил, что занимал деньги у серьезных людей. Неужели эти серьезные люди — банальные бандиты?» «Звони мужу». Гость резко опустил пистолет, но убирать совсем не спешил. «Спрашивай, где деньги?» Даже с какой-то усталостью в голосе произнес он. «Сегодня последний день выплаты процентов и штрафа за просрочку. Сечешь?» Я не пошевелилась, просто глупо смотрела на него. До меня стало доходить ужасное. Те деньги, которые уже мысленно потратила на мечту, надо отдать вот этому типу, бандиту. Захотелось прибить благоверного за то, что связался с такими уродами, то есть серьезными людьми. Мысленно я уже находилась на белоснежных пляжах Мальдив. «Какой еще долг? Какие еще проценты и штрафы за просрочку?» «Звони!» — рыкнул на меня бандит и вновь поднял пистолет на уровень лица. «Да-да, сейчас!» Я нагнулась за сумочкой на мгновение, что называется, зависла. «В сумочке, ведь помимо телефона еще и деньги, доллары. Этот урод может их увидеть. Что я ему потом скажу? Что, в магазин иду продуктами на неделю закупиться?» Подняв сумочку, стало так, чтобы он не видел ее содержимого. Вынула мобильник, закрыла ее, потом бросила в большую комнату на диван. Прямо, так скажем, швырнула. Ведь расстояние не маленькое. Если бы этот тип с пистолетом был поумнее, то в этом жесте точно бы заподозрил неладное. Набрав номер мужа, поглядела на нежданного гостя. Он, кстати, вновь опустил пистолет, но убирать не спешил. А еще по-прежнему находился на пороге, словно приглашение ждал. Прок ответил после седьмого гудка. «Оля, мне некогда, я перезвоню». Он собирался разъединить вызов, когда я выкрикнула. «Стой! Что значит некогда? Ты офонарел? У меня тут на пороге с пистолетом стоит какой-то хмырь и требует каких-то денег. Что значит тебе некогда?» В динамике повисла тишина. Я даже поглядела на экран, но соединение наличествовало. «Алло! Чего молчишь?» — спросила я. «Он, это, должен был прийти вечером», — наконец выдавил муж. «Дай ему трубку». Я протянула телефон нежданному гостю. Мужик поглядел на меня точно на законченную дуру. «Ты чего мне суешь?» — рыкнул он. «Деньги, блядь, где? Слышь, Павел Геннадьевич, я твою жинку сейчас грохну, нахер деньги где?» В этот момент я осознала, что первоначальный страх уже отступил. Вместо него начала нарастать тревога. События раскручивались слишком стремительно и к чему могли привести, совершенно непонятно. «Он не хочет с тобой говорить», — сказала я в микрофон. «Другие идеи есть?» Несмотря на расслабленный и немного бравурный тон, я ощутила, как ноги похолодели. Сердце тревожно стучало в груди. В следующий миг муж сказал то, что я меньше всего хотела услышать. «Иди в ванную. Отодвинь немного стиральную машину. За ней пакет с деньгами. Отдай его этому типу, там вся необходимая сумма». Я молчала, не в силах ничего ответить. «А как же белый песок пляжа Мальдив? Как же океан? Как же мечта? Ведь она совсем-совсем близко. Руку протяни и притронешься». Видимо, я глубоко задумалась, перестала ощущать время. «Оля!» — позвал муж. «Ты там? Ты меня слышишь?» «Слышу!» — отозвалась я, а собственный голос напоминал набат. «Слышу!» — повторила зачем-то. «За стиральной машиной!» — начал муж. «Все понятно», — перебила я его, опасаясь, что гость, который оказался кем-то наподобие коллектора, если еще не услышал фразы из динамика, может их расслышать. «Все, пока». И, не дожидаясь ответа, разъединила вызов. Несколько мгновений смотрела на экран, где был пляж и наклоненная к воде пальма. Где-то в глубине сознания уже на все решилось. Осталось лишь разрешить мозгу сделать именно так. Осталось набраться смелости и пойти до конца, исполнить мечту. «Ну?» — вырвал меня из раздумий тип с пистолетом. «Чего стоишь? Где деньги?» Я медленно подняла голову, поглядела в глаза. «Денег нет», — пошевелила пересохшими губами и языком. Эти первые слова лжи дались очень тяжело, однако дальше все пошло намного проще. «Муж не смог накопить», — начали сами собой вырываться слова изо рта. «Бизнес плохо идет, точнее идет нормально, просто все, что поступает, надо вновь вкладывать, чтобы все шло еще лучше. Но вы не волнуйтесь, он сказал, что непременно все отдаст, но позже». «Чего?» — впал коллектор в легкое недоумение. Впрочем, вскоре уже из него вышел. «Ты, блядь, охуела или как?» Он поднял оружие и направил мне точно в лоб. Отвратительное ощущение находиться на чьей-то мушке. «Похоже, этот козел услышал, что сказал муж». «Он еще вчера сказал прийти», — продолжал мне тыкать в голову пистолетом неожиданный визитер. «Сказал, деньги на руках. Где они?» И тут я поняла, что ничего этот тип не услышал. «Я же говорю, нет денег», — спокойно произнесла я, хотя у самой коленки тряслись от страха. Пистолет, приставленный к голове, крайне нервировал. Глаза сами собой соскакивали на черное дуло, откуда в любой миг могла вырваться моя смерть. «Интересно, увижу я пулю? А если увижу, успею понять, что скоро умру?» «Я спрашиваю, где деньги?» — выкрикнул мне в лицо коллектор. «Где-где? В пизде на верхней полке, где ебутся волки, и чуть выше, где ебутся мыши!» — также выкрикнула я в ответ. И тут меня осенило. Мне требовалось, чтобы этот тип, во-первых, меня не убил на эмоциях, во-вторых, ушел, чтобы я могла наконец отправиться за покупкой своей мечты. Да, пускай эти деньги не предназначались на тур, ну и что? А уже предназначаются. Муж еще заработает, ничего страшного, не впервой. Через месяц отдаст процентами, через 2 или 3. А я уже через 3 точно никуда поехать не смогу. Да и вообще, неизвестно, когда потом смогу. «Слушай», — начала я миролюбиво, — «ну не стыковочка небольшая с деньгами. Ну все же мы люди, все понимают. В жизни ведь разное происходит. Никто же не говорит, что вообще отдавать не будет. Все будет возвращено, все до последнего рубля. А сейчас... в целях моральной компенсации? Может, возьмешь меня?» Коллектор явно обалдел от такого предложения. Несколько мгновений глупо таращился на меня. Ему подобное приглашение явно поступало впервые. Однако, хорошо уже то, что сразу не ответил «нет». «Значит, есть шанс. Надо давить». «Ну нет сейчас денег». Начала я говорить быстро-быстро, чтобы, как говорится, ковать железо, пока горячо. «Давай, в целях компенсации трахнешь меня. Как хочешь трахнешь. Скажешь там своему боссу, что не застал моего мужа, или не нашел, или заблудился, или...» Замялась я, даже не знаю, что предложить. «В общем, ты парень смекалистый, найдешь, что сказать. А потом, через месяц придешь и возьмешь все, что полагается, да еще и с процентами. А лично для тебя проценты — секс с красивой девушкой. Как тебе, а?» Игриво улыбнулась я, хотя у самой холодный ком образовался в животе. Коллектор несколько мгновений приходил в себя, осмысливая услышанное, затем опустил пистолет и так улыбнулся, что и без слов стало понятно. Он согласен. «А ты еще та сучка!» — выдал он. «Даже не представляю, комплимент это или ругательство, впрочем, плевать. Главное, что моя мечта оставалась со мной. Еще та грязная сучка!» — хитро улыбнулась я. Взяв гостя за руку, я провела его в большую комнату к дивану, на котором приблизительно полгода назад трахалась с братом мужа. Не я... ни коллектор так и не разулись, но в данный момент меня это интересовало в последнюю очередь. Ничего страшного, на улице не грязь, главное, чтобы он уже быстрее ушел, чтобы я могла отправиться со своей мечтой, то есть за туром на Мальдивы. Я собиралась опуститься на диван, встать на четвереньки, чтобы коллектор сделал свои дела и свалил. Но он, видимо, угадав мой маневр, дернул за руку. «На колени», — приказал он. «Перед тем, как ехать, надо завести моего дружка, сечешь?» Невольно я бросила взгляд на пистолет, который так и остался в его правой руке. Правда, дуло смотрело в пол. Я опустилась перед ним на колени, расстегнула ремень, молнию на джинсах и спустила их вместе с трусами. Перед моим лицом оказался толстый половой орган, обрезанный. Тип выбривал паховую область не менее недели назад. Все поросло коротким черным ежиком, но выглядело вполне прилично. «Надеюсь, тебе нравится сосать, потому что я люблю, когда шлюшки мне сосут. Давай, начинай, нежно, любя». Я потянулась губами к члену. «Нет», — остановил меня гость, — «соси мне яйца». К Коллектор, как бы невзначай, перехватил поудобнее пистолет, который теперь вновь находился недалеко от моего лица, правда, ствол смотрел в пол. Я поймала языком яички гостя и принялась их ласкать. Мягкий член болтался по моему лицу, при этом чувствовала, что намокла. Такое стремительное возбуждение стало откровенной новостью для меня. Жена мне когда-то любила яйца сосать без всяких приказов. Коллектор положил левую руку мне на затылок, нежно провел по волосам. Иногда засасывал их до того, что они краснели, точно вареные. А член с каким удовольствием сосала. Мечтательно не договорил он. «Любила тебя и хотела сделать приятно», — сказала я на мгновение, оторвавшись от смакования яичек. «А где она теперь?» «Не твое дело», — рыкнул тип. «Продолжай, смотри мне в глаза». Я подчинилась, продолжив ласкать языком и губами его яички, но теперь мы смотрели друг другу в глаза. К члену уже приливала кровь, он начал увеличиваться в размерах, подниматься. Мне страшно хотелось почувствовать его в себе. В куртке стало жарко, капля пота скатилась по позвоночнику. «Я с ней развелся», — неожиданно ответил гость. «Точнее, она со мной развелась». Его член уже находился в боевом положении над моим лицом. Я даже не сразу не нашлась, что ответить на подобные заявления. В мозгу неожиданно возник диссонанс сознания. В голове не укладывалось, что все, что происходило, происходило по-настоящему. Спустя мгновение поняла, что и отвечать не нужно. Какое мне вообще дело, развелся он или женат? Мне надо, чтобы он скорее убрался из моего дома, из моей жизни. Я продолжала ласкать яички и смотреть в глаза неожиданного визитера. «Соси, сука», — приказал коллектор. Меня откровенно покоробило это отношение, но я вообще-то находилась не в том положении, чтобы выделываться. Хочет называть меня сукой? Пускай. Только пусть уже кончит и свалит. Я обхватила головку члена губами, провела по ней языком. В следующий миг гость положил мне руку на затылок и максимально глубоко в меня вошел. Его член оказался у меня в горле. Носом и верхней губой я ткнулась в его лобок. Нижней губой языком чувствовала его яички. Мне не хватало воздуха. Головка неприятно давила на корень языка, обильно выделялась слюна. Я уперлась в его бедра, пытаясь освободиться. Безрезультатно. «Тебе нравится?» — спросил коллектор. «Моей жене нравилось. Сучкам всегда нравится чувствовать настоящего мужика. Я многое могла бы ответить, не будь мой речевой аппарат заблокирован его членом». «Не слышу, сука, чувствуешь настоящего мужика?» Даже несмотря на нехватку воздуха, я не понимала, чего он таким способом пытается от меня добиться. «Право, мужики такие тупые, что иногда зло берет». Наконец он убрал руку с моего затылка, я смогла отстраниться. Воздух врывался в легкие. «Поднимайся», — приказал коллектор. «Снимай одежду, тебя будет драть настоящий мужик». Я поднялась на ноги, сняла куртку, затем кофту. Все это время ощущала на себе разъедающий взгляд неожиданного визитера. Медленно стянула юбку и блузку, затем колготки, лифчик и трусики. Неприятный гость опустился на диван, раскинул руки на спинке. «Танцуй», — приказал он, как будто невзначай поигрывая пистолетом. «Танцуй так, будто всеми силами хочешь меня заполучить». Танцы, тем более сексуальные, никогда не были моим коньком. «Слушай, давай просто трахнемся и...» «Танцуй, сука», — прикрикнул тип, ткнув меня пистолетом. «Я сказал, танцуй, блядь». Я начала танцевать, пытаясь соблазнить человека, которого не желала видеть. Как я двигалась, как я танцевала, даже не подозревала, что могу совершать подобные движения, да еще и без музыки. Я двигалась точно большая хищная кошка вокруг опасной добычи. Мое тело перекатывалось точно волна. Я ставила ногу рядом с коллектором, водила по ней руками, играла с грудью и сосками, поворачивалась к нему спиной, наклоняясь, играла с киской пальцами, на четвереньках выгибалась между его ног. «А теперь ляг туда», — указал гость на столик. «Раздвинь ноги, смотри мне в глаза и мастурбируй». Без промедления я исполнила его приказ, ведь муж меня тоже иногда о подобном просил, заявляя, что любит наблюдать за мной. Расположившись на столике, я согнула в коленях и широко раздвинула ноги перед коллектором. Игриво облизала пальчики, затем начала мастурбировать, глядя ему в глаза. Тип встал с дивана, подошел ко мне, небрежно откинул мою руку и начал водить по киске. Его движения были грубыми, но это оказалось как раз то, чего мне хотелось. Невольно я задышала глубже и чаще, глядя на него. «Нравится, сучка?» — полушепотом спросил он. «Да», — не покривив душой, ответила я. Он прекратил касаться моей киски пальцами, начал водить по половым губам головкой члена, сверху вниз, снизу вверх. А потом медленно вошел, запрокинул голову, я шумно вдохнула. Гость медленно входил и выходил. «Кричи от наслаждения», — приказал он, положив пистолет мне на колено. «И смотри в глаза». Естественно, мне моментально стало настолько хорошо, что я просто не могла удержаться от крика, хотя очень хотелось. Коллектор схватил меня левой рукой за шею и начал двигаться все быстрее, быстрее и быстрее. «Нравится?» – спросил он. Я ожидала, что он добавит «сука», но этого не случилось. «Нравится?» – вновь честно призналась я. Коллектор вдруг вышел из меня. «Становись раком», – приказал он. Поднявшись, я развернулась к гостю спиной, наклонилась над столом и облокотилась на него. Он провел ладонью мне по попе, затем резко вошел. Я выгнулась точно кошка по весне, застонала. Коллектор похватил меня за бедра и принялся двигаться. Из моего горла вырывались стоны. В правой руке гостя по-прежнему находился пистолет, касался моего тела, я чувствовала холодную сталь. Глаза закрывались от наслаждения. Краем сознания я понимала, что уже через полчаса меня будет тошнить от того, что трахалась с этим козлом. Однако в этот конкретный момент мне хорошо. Я ощущала приятное наполнение, оргазм подбирался все ближе, ближе и ближе. Левая рука коллектора переместилась на мою грудь, по-хозяйски ее смяла, затем снова вернулась на бедро. Однако уже вскоре поднялась на талию и нежно прошлась по спине, вызывая волну мурашек. Вдруг незваный гость из меня вышел. Невольно из горла вырвался томный вздох. Я хотела продолжения. Он схватил меня левой рукой за волосы и резко поднял на ноги. От неожиданности и боли я вскрикнула. «Тихо, сучка!» Начал он целовать мою шею. Он бросил меня на диван, отложил пистолет и положил мне руки на колени. Развел их в стороны. Медленно, осторожно начал входить. Я закрыла глаза, и из горла вырвался стон. В следующий миг он начал двигаться все быстрее, стремительно набирая темп. Потом положил мне руку на щеку, провел, зацепив большим пальцем нижнюю губу. Меня этот жест неожиданно сильно возбудил. Я застонала громче, еще громче. Просто не могла, да и не хотела сдерживаться. Гость двигался во мне. Его рука спустилась мне на грудь. Оргазм накрыл неожиданно и сильно. На несколько мгновений я выпала из реальности. Абсолютно позабыла, где и с кем. Меня укутало в розовое одеяло, подняло и утащило в неведомые счастливые дали подсознания. Правда, ненадолго. Когда я пришла в себя, коллектор замер с членом во мне. Как только увидел мой осмысленный взгляд, тут же вышел. Я глубоко вздохнула от неожиданности. Гость поднялся с дивана. Его член поблескивал от моих выделений. «Вставай на колени, открой рот», — приказал коллектор, подхватив с дивана пистолет. Я поднялась с дивана и опустилась на колени перед гостем. Открыла рот, в котором тут же оказался его член. Язык ощущал собственные выделения, которыми обильно был покрыт половой орган. Коллектор положил мне руку на затылок, начал двигаться. Я чего-то хотела, чтобы он делал это жестче, чтобы головка проникала в горло. Однако он трахал мой рот аккуратно, чтобы не причинить боли и дискомфорта. Где-то через минуту-полторы он начал мастурбировать у меня перед лицом. «Высунь язык», — приказал гость. Я тут же выполнила приказание, больше всего на свете желая ощутить его сперму во рту. И это желание вскоре исполнилось. Он начал кончать. Первая мощная струя ударила мне в небо, остальное начало стекать на язык. «Глотай, глотай!» — подбодрил гость. «Сучки любят глотать!» Я проглотила его семя, потом без команды обсосала головку, пытаясь получить еще спермы. «Отлично!» — сказал коллектор, застегивая джинсы. «А теперь запомни, твой муж как был должен, так и остался. Я приду через месяц. Передай, что сумма увеличивается на 10%. Поняла?» Я послушно кивнула. 10 так 10. Мне-то какая разница? Неожиданно черты гостя заострились. Он вдруг наклонился и плюнул мне в лицо. Невольно зажмурилась и чуть отклонилась. «Проблять!» — крикнул он и направился прочь, засовывая пистолет за пояс сзади под куртку. Я услышала, как открылась дверь. Спустя мгновение она сильно хлопнула. Только после этого я поднялась с колен, вытерла рукой слюни с лица, которые растянулись. Зазвонил телефон, но я уже бежала в ванную. Там быстро искупалась, желая смыть с себя не только слюни, но и запах. Хотела даже рот промыть с мылом, но в последний момент мне эта идея показалась не очень хорошей. Трижды прополоскала водой. Выйдя из душа, посмотрела, кто звонил. Ожидаемый муж. Несколько мгновений я просто смотрела на экран, придумывая, что сказать. Ведь надо выставить все в таком свете, чтобы супруг не начал прямо сегодня поднимать буру с кредиторами. Остался спокоен. Наконец в голове все сложилось. Я перезвонила. Супруг ответил после первого гудка. «Оля, как ты? Все хорошо?» «Все отлично», — сказала я. «Он давно ушел, я просто в душе была». «Ну, как? Нашла, отдала?» — посыпались из мужа вопросы. «Конечно, нашла», — сказала я. «Конечно, отдала. А что, у меня были шансы под дулом пистолета не отдать?» «Прости, Оленька», — умоляюще взмолился супруг. «Он должен был прийти вечером, когда я дома. Мы договаривались на вечер. Я не знаю, чего он приперся утром. Да все нормально, сказала я. Мы, можно так сказать, даже мило побеседовали. Сказал, что зайдет через месяц. Ладно, милый, мне пора. По его вздоху я поняла, что он хотел сказать что-то еще, но мне не досуг с ним болтать. Успокоила, что со мной все хорошо и достаточно. В конце концов, дела. Вот, наскоро собравшись, я вышла из дома. Пока шла от дома к проезжей части, вызвала такси. Я так всегда делала, ведь к нам машины все равно не заезжали. Либо откровенно врали, что не нашли, либо честно говорили, что не хотят убивать подвеску на ухабах. Мою машину мы продали в целях укрепления семейного бюджета, поэтому теперь приходилось пользоваться услугами извозчиков, в смысле таксистов. Случилось, как всегда. Выбралась я на нормальную дорогу в тот момент, когда подъехала машина. Присев на заднее сиденье, я поздоровалась с усатым водителем, потом мы молча поехали в банк. Тихо играла музыка. Я смотрела на голые деревья, приготовившиеся к холоду, на людей, радовавшихся теплой осени, и думала, что вскоре буду далеко-далеко отсюда, на Мальдивах. Буду купаться в теплом океане, лежать на белом песке под игривыми солнечными лучиками. Замечтавшись, даже не заметила, когда ехали к банку. В отделении мне повезло. Обычно там очередь во все окошки и даже в туалет, которого нет, но в этот раз стоило взять талончик, как механический голос сразу его и произнес. Обменяв доллары на привычные рубли, направилась пешком в турбюро. Благо идти близко, пару кварталов. Хотела шагать размеренно, но ноги сами несли меня едва ли не со скоростью света. Наконец дошла, поднялась по лестнице, а дальше все утонуло в розовом тумане. Я разговаривала с девушкой, заполняла уйму каких-то бумаг, смотрела фото отеля, передавала деньги. Для меня все это слилось в счастливые часы эйфории. Мечта уже находилась близко-близко, настолько близко, что можно притронуться, пощупать. В какой-то момент поняла, что снова нахожусь на улице с пакетом документов в руках. Покопавшись в них, обнаружила, что мой тур дешевый, но горячий, и вылет послезавтра. Вызвав такси, я стояла и думала, говорить мужу или нет. Решила ничего не говорить, а то на меня обрушится миллион вопросов, на которые хоть как-нибудь, но придется отвечать. Уеду, ничего не говоря. А потом, когда уже буду лежать на пляже, отправлю ему фоточку. Ну и предупрежу, что деньги не отдала коллектору, а потратила на путевку. Главное не забыть сказать про 10%. Обратно я ехала в таком приподнятом настроении, будто летела над миром. Мечта сбылась. Я скоро буду на пляже с белым песком, буду купаться в океане, вырвусь из серых тоскливых будней. А где-то, глубоко-глубоко в душе, зрела уверенность, что я совершила очередную непоправимую ошибку.